Глава 4. Вилла Монкальм. Остров Иисуса, лежащий между двух верхних рукавов реки Святого Лаврентия, менее обширный, чем остров Монреаль, заключает в себе несколько приходов. Он включает графство Лаваль, название которого также принадлежит Большому католическому университету Квебека в память первого епископа, назначенного в канадской стране. Лаваль также название и главного маленького селения острова Иисуса, расположенного на южном берегу. Усадьба де Вадреля, хотя и составляла часть этого прихода, находилась на расстоянии одной мили вниз по течению Святого Лаврентия. Жилищем Вадреля был дом, довольно привлекательный, окруженный парком, занимающим около 40 десятин, покрытых лугами и деревьями, границу которого представлял крутой берег реки. По своему архитектурному плану дом этот представлял полную противоположность с англосаксонским псевдоклассическим стилем, столь почитаемым в Великобритании. Французский вкус преобладал в нем, и если бы не быстрое и бурное течение реки Святого Лаврентия, которое бурлило у его ног, можно было бы подумать, что вилла Монкальм, так называли ее, высилась на берегах Луары по соседству Шинансо или же Амбуазы. Сильно замешанный в последних реформистских восстаниях Канады де Вадрель принимал участие в заговоре, которому Симон Маргас придал столь трагическую развязку. Мы имеем в виду смерть Вольтера Годжа, Роберта Фарана и Франциска Клерка и тюремное заключение других заговорщиков. Несколько лет спустя, когда благодаря амнистии им была возвращена свобода, де Вадрель вернулся в свое владение на острове Иисуса. Вилла Монкальм была выстроена на берегу реки, так что во время прилива и отлива омывались нижние ступени старинной террасы, которую частью защищала изящная веранда перед фасадом жилища. Сзади, в безмятежной тени парка, ветер с реки поддерживал в воздухе свежесть, умерявшую жаркие дни канадского лета. Для любителей охоты и рыбной ловли здесь было бы чем заняться с утра и до вечера. Дичи на равнинах острова было изобилие, так же, как и рыбы, в бухточках реки Святого Лаврентия, для вод которых отдаленные склоны цепи Лаврентийских гор составляли на левом берегу как бы широкую раму из зелени. Для всех франко-канадцев в этом крае, остававшимся французским, все было так, как если бы Канада продолжала называться Новой Францией. Нравы в нем были те же, что и в XVII веке. Английский географ Россель по справедливости мог сказать: «Нижняя Канада — это скорее Франция былого времени, где царило знамя, украшенное лилиями». А французский писатель Евгений Ривельё заметил: «Это место, где нашел себе приют старый порядок. Это Британь или Вандея, 60 лет тому назад перенесенная за океан. На этом американском материке обыватель сохранил нравы, обычаи, привычки, наивные верования и предрассудки своих предков. Все это так и поныне, как и то, что французская раса сохранилась вполне чистой в Канаде, без всякой примеси чужеземной крови». Вернувшись на виллу Монкальм около 1829 года, де Вадрель находился в благоприятных жизненных условиях. Хотя его состояние и не было значительным, но обеспечивало ему достаток, которым он мог бы наслаждаться в покое, если бы его патриотизм, всегда ревностный, не толкал его в бурные волны политики. К началу этого рассказа де Вадрелю было 47 лет. Его волосы с проседью, пожалуй, делали его немного старше своих лет. Но живой взгляд, темно-синие глаза с большим блеском, рост выше среднего, крепкое сложение, несокрушимое здоровье Симпатичная и приветливая внешность, немного гордая, но ненадменная осанка делали его типичным представителем французского дворянства. Это был истинный потомок той отважной знати, которая переправилась через Атлантический океан в 18 столетии. Сын основателей самой лучшей колонии по ту сторону океана. Колонии, которую непростительное равнодушие Людовика XV уступило Великобритании по ее требованию. Де Вадрель был вдов уже лет 10. Смерть жены, которую он глубоко любил, оставила за собой невосполнимую пустоту в его существовании. Вся его любовь с тех пор перешла на его единственную дочь, в которой возродилась отважная и великодушная душа ее матери. В то время Клари де Вадрель было 20 лет. Изящная фигура, густые, почти черные волосы, большие живые глаза, смуглый цвет лица и стройный стан делали ее, пожалуй, скорее красивой, чем хорошенькой. Более достойной уважения, чем способной увлечь, подобно некоторым героиням Фенимора Купера. Чаще всего она держалась с холодной неприступностью, или же, лучше сказать, вся ее жизнь сосредотачивалась на единственной любви, которую она до той поры питала, на любви к своему отечеству. Действительно, Клари де Вадрель была истинной патриоткой. В период волнений, происходивших в 1832-34 годах, она внимательно следила за различными фазами восстания. Главари оппозиции смотрели на нее как на самую отважную из тех многочисленных молодых девушек, которые стали на защиту национального дела. А потому, когда политические друзья де Вадреля собирались на вилле Монкальм, Клари принимала участие в их совещаниях, лишь изредка вмешиваясь в разговор, но слушая, наблюдая, участвуя в переписке с комитетами реформистов. Все франко-канадцы питали к ней безусловное доверие, потому что она заслуживала его, и самую почтительную дружбу, так как она была достойна ее. Однако с некоторых пор в этом пылком сердце другая любовь слилась с любовью, внушаемой ей отечеством. Любовь идеальная и неопределенная, не знавшая даже того, к кому она относилась. В 1831-32 годах одна таинственная личность сыграла первенствующую роль в попытках к мятежу. Неизвестный человек рисковал при этом своей головой со смелостью, храбростью, бескорыстием, способными увлечь других людей. С этой поры во всех провинциях Канады повторяли с восторгом его имя, или же, лучше сказать, то, что сохранилось от этого имени, так как его звали не иначе, как Жаном Безымянным. В дни мятежей он появлялся всюду, где шел бой, затем к концу схватки он исчезал. Но чувствовалось, что он продолжал действовать и тогда, что рука его непрестанно готовила будущее. Тщетно пытались власти открыть его убежище. Даже дом Рип и Ко потерпел неудачу в своих розысках. К тому же ничего не было известно о происхождении этого человека, равно как о его прошлой и настоящей жизни. Тем не менее, приходилось признать, что его влияние на франко-канадское население было неотразимо. Вследствие этого о его личности сложились легенды, и патриоты всегда были готовы ожидать, что он появится среди них, потрясая знаменем независимости. Деяния этого-то анонимного героя и оставили столь сильный и глубокий след в уме Клари де Вадрель. Ее самые сокровенные мысли неизменно посвящались ему. Она призывала его как существо сверхъестественное. Она всецело жила в этом идейном общении. Любя Жана Безымянного самой идеальной любовью, ей казалось, что она тем сильнее любит свою страну. Но это чувство она тщательно скрывала в своем сердце. И когда отец видел, как она удалялась по аллеям парка, как она гуляла по нему, глубоко задумавшись, он не сомневался, что она мечтала о юном патриоте, который был для нее эмблемой канадской революции. Среди политических единомышленников, чаще других, собиравшихся на вилле Монкальм, встречались некоторые из тех, чьи родственники принимали вместе с де Вадрелем участие в гибельном заговоре 1825 года. В числе этих друзей будет уместным назвать Андре Фаррана и Вильяма Клерка, братья которых Роберт и Франциск взошли на эшафот 28 сентября 1825 года. Затем Винсента Годжа, сына Вольтера Годжа, американского патриота, казненного после того, как он с товарищами был выдан Симоном Моргасом. Вместе с ними один квебекский адвокат, депутат Севастьян Грамон, тот самый, в доме которого, будто бы, по сведениям агентства РИПа, бывал Жан Безымянный, тоже иногда приезжал к де Вадрелю. Самым пылким из них был, несомненно, Винсент Годж, которому в то время было 32 года. Американец по происхождению, он был французом по матери, умерший с горя вскоре после казни своего мужа. Винсент Годж не мог жить вблизи Клари без того, чтобы не любоваться ею, а впоследствии не полюбить ее. Винсент Годж был человеком симпатичной наружности, с красивым станом, хотя у него и были манеры пограничного янки. Можно сказать, что Клари де Вадрель не могла бы избрать супруга более достойного, чем Годж. Но молодая девушка даже не заметила исканий, предметом которых она была. Между Винсентом Годжем и ею могла существовать лишь одна связь — патриотическая. Она ценила его высокие качества, но не могла любить его. Ее жизнь, ее мысли, ее стремления принадлежали другому, незнакомцу, которого она ждала и который когда-нибудь появится. Между тем де Вадрель и его друзья внимательно наблюдали за состоянием умов в канадских провинциях. Там общественное мнение было крайне возбуждено против лоялистов. Здесь дело шло не о заговоре, вроде заговора 1825 года, когда отдельные лица замыслили покушение против генерал-губернатора. Нет, это скорее был всеобщий народный заговор, но в состоянии выжидательном. Для того, чтобы вспыхнуло восстание, достаточно было бы, чтобы опытный предводитель призвал под свое знамя угнетенный народ. Нет сомнения, что тогда депутаты реформистов и де Вадрель и его друзья были бы в первых рядах восставших. И в самом деле никогда обстоятельства не были столь благоприятны. Реформисты, доведенные до крайности, горячо протестовали, указывали на лихоимство правительства, которое считало себя уполномоченным британским кабинетом налагать руку на общественные суммы без согласия законодательного собрания. Журналы, среди других «Канадец», основанный в 1806 году, и «Мститель» новейшего происхождения, метали молнии против правительства и против агентов, им назначенных. Они перепечатывали речи, произносимые в парламенте или на народных митингах Попина, Вижером, Кеннелем, Сентриалем, Бурдажем и другими патриотами, соперничавшими между собой в таланте и смелости. При таких условиях одной искры было бы достаточно, чтобы вызвать народный мятеж. Это было хорошо известно лорду Госфорду, а не менее его и приверженцам реформы. В таком положении находились дела, когда утром 3 сентября на виллу Монкальм пришло письмо. Это письмо, опущенное накануне в конторе почтового отделения в Монреале, предупреждало де Вадреля о том, что друзья его, Винсент Годж, Андре Фаран и Вильям Клерк приглашаются собраться у него вечером того же дня. Де Вадрель был сильно изумлен этим сообщением, а также формой, в которой оно было выражено. Накануне он виделся со своими друзьями у одного из них, и они расстались, не назначив свидания на следующий день. Винсент Годж, Фарран, Клерк получили, следовательно, однотипные письма, назначившие им свидание на вилле Монкальм. Это должно было быть так. Но можно было опасаться, что под этим кроются какие-нибудь козни полиции. Такое недоверие было вполне понятно со времени предательства Симона Маргаза. Как бы то ни было, де Вадрелю оставалось только ждать, когда Винсент Годж, Фарран и Клерк прибудут на виллу. Если они только прибудут. Они, несомненно, объяснят ему все непонятное, заключающееся в этом странном письме. Таково было мнение Клари, когда она ознакомилась с письмом. Устремив взоры на этот таинственный почерк, она внимательно рассматривала его. Странно. Там, где отец предчувствовал западню, расставленную политическим друзьям его и ему самому, дочь, наоборот, видела признак какого-то могущественного вмешательства в национальное дело. Покажется ли, наконец, та рука, которая завладеет нитями нового восстания? Будет ли управлять им и доведет ли его до цели? «Отец», — сказала она, — «я питаю полное доверие». Однако, так как свидание назначалось только еще на вечер, де Вадрель пожелал предварительно съездить в Лаваль. Возможно, что он получит там какое-нибудь известие, объясняющее необходимость намечавшегося совещания. К тому же он вовремя будет на месте, чтобы встретить Винсента Годжа и своих других друзей, когда они высадятся на острове Иисуса. Но в ту минуту, когда он отдавал приказание запрягать лошадей, слуга доложил ему, что на виллу Монкальм явился посетитель. «Кто он такой?» — быстро спросил де Вадрель. «Вот его визитная карточка», — ответил слуга. Де Вадрель взял карточку, прочитал обозначенное на ней имя и тотчас же воскликнул. «Это славный Меттерник! Он всегда желанный гость! Проси!» Минуту спустя нотариус стоял уже перед Вадрелем и его дочерью. «Это вы, Меттерник?» «Собственной персоной и готов к услугам как вашим, так и мадемуазель Клари», — ответил нотариус. И он пожал руку де Вадреля после того, как отвесил молодой девушке один из тех церемонных древних поклонов, которые, по-видимому, сохранили лишь старые чиновные служаки. «Меттерник!» — начал де Вадрель. «Вот неожиданное посещение, неожиданное, но, тем не менее, приятное». «Приятное, в особенности для меня», — ответил Меттерник. «А как ваше здоровье, барышня?» «А ваше, господин Вадрель?» «У вас цветущие лица!» «Решительно хорошо жить на вилле Монкальм!» «Надо захватить с собой отсюда на площадь Бон-Секур немного воздуха, которым дышится здесь». «От вас зависит запастись, Меттерник. Навещайте нас почаще». «И поживите несколько дней», — добавила Клари. «А моя контора? А мои деловые бумаги?» — вскричал болтливый нотариус. «Вот они-то и не дают мне возможности наслаждаться на досуге деревенской жизнью. Конечно, не духовные завещания. В Канаде достигают глубокой старости и, боюсь, закончат тем, что перестанут вовсе умирать. Сколько у нас 80 и даже столетних? Это превосходит обычные границы, положенные статистикой. Но зато брачные контракты, вот это приносит мне доход, судите сами. Через 6 недель мне назначено свидание в Ла-Прери у одного из моих клиентов. У одного из моих хороших клиентов, поверьте мне, так как меня вызывают, чтобы написать контракт его 19-му отпрыску. Держу пари, что это должно быть мой фермер, Томас Арше, — ответил де Вадрель. «Он самый! А ждут меня именно на вашей ферме Шипоган!» «Какая прекрасная семья, Меттерник!» «Несомненно, господин де Вадрель, и заметьте, что я далеко еще не закончил с документами, относящимися к ней. Что ж, господин Ник, весьма вероятно, что мы увидимся на ферме Шипоган. Томас Арше так настоятельно просил, чтобы мы присутствовали на свадьбе его дочери, что мой отец и я, если ничто не задержит нас на вилле Монкальм, хотим доставить ему это удовольствие». «Этим вы и мне также доставите удовольствие», — ответил Ник. «Разве не радость для меня видеть вас? Я могу сделать вам лишь один упрек, мадемуазель Клари». «Упрек, господин Ник?» «Да, в том, что вы принимаете меня здесь лишь в качестве друга, но никогда не приглашаете в качестве нотариуса». Молодая девушка улыбнулась при этом намеке, и почти тотчас же черты лица ее снова приняли выражение обычной серьезности. «И однако», — заметил де Вадрель, — «вы приехали сегодня на виллу Монкальм, если не в качестве друга, то нотариуса?» «Без сомнения, без сомнения», — ответил мэтр Ник. «Но не по поводу, мадемуазель Клари. Ну, это еще придет. Все придет. Кстати, господин де Вадрель, я должен предупредить вас, что я приехал не один». «Как, господин Ник? С вами спутник? И вы оставляете его дожидаться в передней? Я прикажу его просить». «Нет, нет, не стоит. Это просто-напросто мой младший клерк. Мальчик, который сочиняет стихи. Слыханное ли это дело? И который гоняется заблуждающими огнями. Можете ли вы вообразить себе клерка-поэта или поэта-клерка, мадемуазель Клари? Я желаю поговорить с вами наедине, де Вадрель, а потому и сказал ему, чтобы он шел прогуляться по парку». «Вы поступили хорошо, мэтр Ник, но следовало бы предложить этому юному поэту освежиться». «Не надо! Он пьет только нектар, но, конечно, самый свежий». Де Вадрель не мог удержаться от смеха при шутках добряка, которого он знал с давних пор, и советы которого были ему всегда так полезны. «Я оставлю вас с моим отцом, господин Ник», — сказала тогда Клари. «Прошу вас, останьтесь с нами, барышня», — возразил нотариус. «Я знаю, что могу говорить при вас даже о предметах, имеющих некоторое отношение к политике. По крайней мере, так предполагаю, потому что вам небезызвестно, что я никогда в нее не вмешиваюсь». «Хорошо, хорошо, мэтр Ник», — ответил де Вадрель. «Клари будет присутствовать при нашей беседе. Сядем сперва, затем будем беседовать сколько угодно». Нотариус взял одно из тростниковых кресел, которыми была меблирована гостиная, в то время как де Вадрель и его дочь уселись на диване напротив него. «А теперь, дорогой мой Ник, — спросил де Вадрель, — зачем приехали вы на виллу Монкальм?» «Чтобы передать вам вот это», — ответил нотариус. И он вынул из кармана пачку банковских билетов. «Деньги?» — воскликнул де Вадрель, который не мог скрыть своего изумления. — Да, деньги. И нравится вам это или нет, сумма солидная. — Солидная сумма? — Судите сами. 50 000 пиастров в надежных банковских билетах. — И эти деньги предназначены мне? — Вам! Вам одним! — Кто мне их посылает? — Не могу сказать вам этого по вполне уважительной причине, потому что я этого не знаю. Каково предназначение этих денег? Не знаю и этого. А каким образом были вы уполномочены передать мне столь значительную сумму? А вот прочтите. Нотариус подал ему письмо, в котором заключались только следующие строки. Мэтр Ник, нотариус в Монреале, не откажет в любезности передать председателю комитета реформистов Лаваля на виллу Монкальм остаток суммы по окончательному расчету нашему в его конторе. 2 сентября 1837 года. Ж.Б.Ж. Де Вадрель глядел на нотариуса, ничего не понимая. «Господин Ник, откуда было отправлено это письмо?» — спросил он. «Из Сен-Шарля! Из графства Вершир!» Клари взяла письмо. Она разглядывала почерк. Не был ли он тем же, что и в письме, которое предупреждало де Вадреля о посещении его друзей, Винсента Годжа, клерка и Фарана? Ничего подобного. Никакого сходства почерков обоих писем. На что мадемуазель де Вадрель обратила внимание своего отца. «Не догадываетесь ли вы, господин Ник?» — спросила она. «Чья подпись скрывается под инициалами ЖБ?» «Ничуть, мадемуазель Клари!» «Однако вы находитесь в сношениях с этой личностью уже не впервые?» «Несомненно!» «Вернее сказать, с этими личностями, так как в письме сказано не моему, а нашему расчету. Это позволяет предполагать, что заглавные буквы относятся к двум различным именам». «Действительно», — ответил Меттерник. «Я думаю», — сказал де Вадрель, «что если речь идет об окончательном расчете, то это значит, что вы уже раньше имели какие-то суммы в вашем распоряжении». «Господин де Вадрель», — возразил нотариус, «вот что я могу и обязан вам сказать». И Меттерник рассказал следующее. «В 1825 году, месяц спустя после суда, стоившего жизни некоторым из самых дорогих вам друзей, я получил ценную посылку с вложенными банковскими билетами на громадную сумму в 100 тысяч пиастров. Посылка, о которой идет речь, была отправлена из почтового учреждения в Квебеке и заключала письмо, составленное в следующих выражениях. Сия сумма в 100 тысяч пиастров вручается в руки мэтра Ника, нотариуса в Монреале, с тем, чтобы он расходовал ее согласно указаниям, которые будут ему даны впоследствии. Предполагается, что он умолчит о вкладе, который отдается на его попечение, а также о последующем его назначении». «И это было подписано?» — спросила Клари. «Это было подписано ЖБЖ», — ответил Меттерник. «Теми же инициалами?» — спросил де Вадрель. «Теми же?» — повторила Клари. «Да, барышня. Как вы можете представить себе, — начал снова нотариус, — я изумился таинственности этого вклада. Но, в конце концов, так как я не мог отослать обратно этой суммы неизвестному клиенту, доставившему ее мне, и так как, с другой стороны, мне не приходило на ум известить о ней власти, то я положил эти 100 000 пиастров в Монреальский банк и стал ждать». Клари, де Вадрель и ее отец слушали мэтра Ника очень внимательно. 6 лет спустя, — начал он снова, — была потребована от меня сумма в 22 000 пиастров письмом, подписанным этими же загадочными инициалами, с просьбой направить деньги в маленькое местечко Бертье, в графство того же имени. — Кому? — спросил де Вадрель. — К председателю комитета реформистов. Немного позже вспыхнул мятеж, о котором вы знаете. Прошло 4 года, и опять аналогичное письмо с указанием послать сумму в 28 000 пиастров в Сан-Мартин, на этот раз председателю комитета Шатаге. Месяцем позже началась реакция, которой отмечены выборы 1834 года. Сопровождавшиеся требованием отдачи под суд губернатора лорда Айлмера. Де Вадрель размышлял некоторое время о том, что выслушал, и, обращаясь к нотариусу, сказал: «Итак, мой любезный Ник, вы находите связь между этими политическими событиями и отправкой денег в реформистские комитеты?» «Я...» «Господин Де Вадрель», — ответил Меттерник. «Я ровно ничего не нахожу. Я не политик. Я простой министерский служака. Я лишь возвращал суммы, присланные мне в виде вклада по указанному адресу. Я передаю вам факты, каковы они есть, и предоставляю вам труд вывести из них заключение». «Хорошо, предусмотрительный друг мой», — заметил де Вадрель, улыбаясь. «Мы не станем вас компрометировать. Но все-таки, если вы явились сегодня на виллу Монкальм, то для того, чтобы совершить в третий раз то, господин Вадрель, что было сделано мной уже 2 раза. Сегодня утром, 3 сентября, я получил уведомление. Во-первых, распорядиться остатком суммы, помещенной у меня, а именно 50 000 пиастров. Во-вторых, передать ее в руки председателю комитета в Лавале. А так как господин Вадрель состоит председателем названного комитета, то я и явился, чтобы передать ему названную сумму для произведения обязательного расчета. Теперь на какой предмет будет она употреблена? Я не знаю этого, да и не желаю знать. Я передал деньги в собственные руки председателя, названного в письме. Если же я не послал их ему по почте и предпочел привести их лично, то лишь потому, что хотел воспользоваться случаем повидаться с моим другом, господином Вадрелем, и с мадемуазель Клари. Мэтр Ник мог высказать все это, не будучи перебиваемым никем. А затем, высказав то, что ему нужно было сказать, он встал, подошел к двери, выходившей на террасу, и стал наблюдать за судами, двигавшимися вверх и вниз по реке. Вадрель, погруженный в свои мысли, молчал. Та же умственная работа происходила и в голове его дочери. Было несомненно, что эти деньги, таинственно внесенные в кассу мэтра Ника, употреблялись на нужды политического дела. И несомненно было, что им теперь предназначалось тоже употребление ввиду близкого восстания. А так как они были отправлены в тот же день, в который сын свободы созвал на виллу Монкальм самых близких друзей Вадреля, то не ясно ли, что тут существует связь, по меньшей мере странная. Разговор продолжался еще некоторое время. Да и как могло быть иначе с болтливым мэтром Ником? Он беседовал с Вадрелем о том, что было хорошо известно де Вадрелю, о политическом состоянии в Нижней Канаде. И об этих вещах он подчеркивал это непрестанно. Он говорил с чрезвычайной сдержанностью, не имея никакого расположения вмешиваться в то, что его не касалось. Поступал же он так с тем, чтобы убедить де Вадреля в существовании чрезвычайного надзора полицейских агентов и приходах графства Монреаль. По этому поводу мэтр Ник сказал: «Чего власти особенно опасаются, так это того, чтобы кто-нибудь не стал во главе народного движения и чтобы этим главой не сделался именно знаменитый Жан Безымянный». При этих словах Клари поднялась и прислонилась к открытому окну, выходящему в парк. «Разве вы знаете этого смелого агитатора, любезный мой Ник?» — спросил де Вадрель. «Я его не знаю», — ответил нотариус. «Я никогда не видел его и даже никогда не встречал кого-либо, знающего его. Но он существует. Нет никакого сомнения на этот счет. И я представляю его себе в виде героя романа, молодым человеком высокого роста, с благородными чертами лица, с симпатичной внешностью, с привлекательным голосом, если только он не какой-нибудь добрый патриот, приближающийся к старости, сморщенный и дряхлый. С такими личностями никогда не знаешь, как держаться». «Кем бы он ни был, — ответил Вадрель, — дай бог, чтобы ему поскорее пришла мысль стать во главе нас, и мы последуем за ним, как бы далеко он не пожелал вести нас». «Ах, господин де Вадрель, возможно, что это произойдет в скором времени! — воскликнул мэтр Ник. «Вы утверждаете?» — спросила Клари, которая быстро вернулась на середину гостиной. «Я утверждаю, мадемуазель Клари, или же лучше сказать, я ничего не утверждаю. Это благоразумнее». «Я настаиваю», — начала снова молодая девушка. «Говорите, говорите, прошу вас. Что вам известно?» «То же, что, несомненно, известно и другим», — ответил мэтр Ник, «что Жан Безымянный снова появился в графстве Монреаль. По крайней мере, ходят такие слухи. К несчастью...» «К несчастью?» — повторила Клари. «Да, потому что если это так, то я боюсь, что наш герой не ускользнет от преследований полиции. Сегодня еще, проезжая остров Монреаль, я встретил ищеек, которых полицмейстер Жильберт Аргаль выпустил вслед за Жаном Безымянным. и среди них главу дома Рипы Ко. «Как? Рипа?» — удивился Девадрель. «Его самого», — ответил нотариус. «Это человек ловкий, которого приманили большой премией. Если ему удастся завладеть Жаном Безымянным, суд над этим молодым патриотом...» «Да, положительно, он должен быть молод. Суд над ним неизбежен, и национальная партия отметит в своей среде одной жертвой больше». Несмотря на все умение владеть собой, Клари внезапно побледнела. Глаза ее закрылись, и ей едва удалось умерить биение своего сердца. Девадрель в глубокой задумчивости ходил взад и вперед по гостиной. Мэтр Ник, желая загладить тяжелое впечатление, произведенное его последними словами, добавил. «Так или иначе, этот человек необычайной смелости, этот неуловимый Жан Безымянный. Ему до сих пор удавалось уклоняться от самых тщательных розысков. В том случае, если бы его слишком прижали, все дома в графстве приютили бы его, все двери открылись бы перед ним». «Даже дверь нотариальной конторы мэтра Ника, если бы он пришел просить у него убежища. Несмотря на то, что мэтр Ник ни в каком случае не желал бы вмешиваться в политические дела». Вслед за тем нотариус простился с Девадрелем. Ему нельзя было терять времени, если он хотел вернуться в Монреаль к часу обеда. К этому определенному и всегда желанному часу, в который он совершал акт, самый важный в его существовании. Девадрель хотел приказать запрячь лошадей для того, чтобы отвезти мэтра Ника в Лаваль, но в качестве человека осторожного тот отказался. Было лучше, чтобы никто ничего не узнал о посещении им виллы Монкальм. У него хорошие ноги, благодарение Богу, и лишняя миля не может затруднить одного из лучших ходоков канадских нотариальных учреждений. А затем, разве он не потомок тех сильных индейских племен, войны которых следовали в течение целых месяцев по тропе войны? Одним словом, мэтр Ник позвал Леонеля, который без сомнения гонялся за священным полчищем мус по аллеям парка, и оба, восходя по левому берегу реки Святого Лаврентия, пошли снова по Лавальской дороге. После часа ходьбы они прибыли к пристани в ту минуту, когда на нее сходили с парохода господа Винсент Годж, клерк и Фаран, отправлявшиеся на виллу Монкальм. Встретившись с ними, нотариус был ими приветствуемым, неизбежным и радушным «Здравствуйте, мэтр Ник». Затем, по переправе через реку, он влез в станционную карету, вернулся в свой дом на площади Бон-Секур, когда старая служанка, мистрис Долли, ставила на стол дымящуюся миску с супом. Мэтр Ник тотчас же уселся в свое широкое кресло, а Леонель поместился напротив него, в то время как он напевал «Родиться с тобой, блуждающее пламя, умереть с тобой, блуждающий огонь». «Только смотри», — добавил он, — «если ты во время еды проглотишь несколько стихов, остерегайся хорошенько рыбьих костей».